Глава 22. Конец зимы. «Маша, ты здесь?» — крикнул Максим, поднимаясь в виртуальности. «Да», — тут же ответила девушка. «Что ты задумал?» «Самоубийство, но красивое», — улыбнулся парень, приобняв ее за плечи. «Ерм, убирай барьер, мы отправляемся к солнцу». «Я так понимаю, спрашивать, в своем ли ты уме, бесполезно? Ты же знаешь, что мог бы выскользнуть из западни с помощью маскировки, а может даже смешаться с киберами и выжить. А ты понимаешь, что я не мог оставить своих девочек, и сейчас просто тянешь время». «Вообще-то я создаю защищенное соединение», — парировал Ермунгант, «которое должно продержаться хотя бы несколько минут. Ну так, на всякий случай. Вдруг свершится чудо, и мы сможем выбраться отсюда живыми. Впрочем, я бы не рассчитывал. Ты ведь собираешься сражаться с ним?» Превратившийся в человека дракон ткнул пальцем вверх. «Ну да, мне почему-то кажется, что это реально», — улыбнулся парень, сам понимая, насколько безумно это звучит. «Куда бы ты ни пошел, что бы ни задумал, я останусь с тобой», — улыбнулась преобразившаяся и повзрослевшая кошка. «Даже если это сулит мне смерть в огненной пучине». «Спасибо, родная». «Наобнимались?» — сварливо спросил царь. Он не ударялся оземь, не растворялся туманом или паром. Просто вот стоял человек, а теперь на его месте было белоснежное чудовище с огромными крыльями. «Садитесь!» — он преклонил колено, подсадив парочку в удобное седло. «Помните, это лишь виртуальность. Я работаю не с образами, а с силой вашего желания победить, помноженной на мои вычислительные мощности. Значит, нам достаточно верить в себя? Если бы, но это тоже не помешает. Ладно, моя жизнь была короткой, но насыщенной», — пробормотал царь. «Я нисколько не жалею, что мне достался такой хозяин». «Поехали!» — крикнул Макс. И дракон, взмахнув крыльями, взмыл в небеса. Ураганный ветер бил в лицо, нагреваясь с каждой секундой. Это казалось невозможным, но светило действительно приближалось. Пусть и не так быстро, как того хотелось, но уже через несколько минут оно было размером с тарелку, потом с машину, с дом, и в конце концов заслало собой весь горизонт, сколько хватало глаз. Но даже в таком виде до него еще было далеко. «Смотрите! Впереди!» — крикнула девочка, показывая чуть в сторону от направления их движения. Максим вначале не понял, о чем она, но вскоре и сам разглядел нечто вроде парящей в воздухе площадки. «Поворачивай, пролетим поближе!» — крикнул парень царю, и тот нехотя изменил траекторию движения. Судя по тому, что Ерм ничего не говорил, полет давался ему с огромным трудом. Они же с Машей были просто пассажирами на чешуйчатом транспорте. Минута, и площадка разрастается до размеров небольшого городка, в центр которого бьет с солнца луч еще более яркого света, хотя и кажется, что это невозможно. «Приземляемся у того столба», — скомандовал Макс. Царь кивнул, спускаясь, и, коснувшись лапами поверхности, тяжело вздохнул, а затем заговорил. Правда, слова его были не очень радостные. «Ну, мы попали». «Кто вы и что здесь делаете?» — спросил черный великан со своим ручным драконом, покрытым перьями. Все трое вместе с Ермом, они были почти одного размера, так что Максим на их фоне казался карликом. «Мы пришли поговорить с солнцем», — прямо ответил универсал. «Это ответ только на второй вопрос, и он вызывает еще больше вопросов». «Ну, зато я ответил тебе честно, а теперь твоя очередь. Что ты здесь делаешь?» «Разве я обещал, что отвечу?» — усмехнулся гигант. «Впрочем, почему бы и нет? Это глупое противостояние уже окончательно меня вымотало, а на беседу уйдет не так много ресурсов. Я пришел сюда, чтобы разбудить разум моего бога». «Ты имеешь в виду это?» — ткнул пальцем в солнце парень. «Ну нет, очередь так очередь. Кто ты?» «Универсал». «Это как тебя зовут? Кто ты?» «Правитель Охи, если тебе о чем-то это говорит». «Повелитель или владыка?» «Впрочем, ладно. Твой вопрос не изменился?» Максим отрицательно покачал головой. «Присмотрись к свету. Что ты видишь?» Парень поднял голову и на несколько секунд ослеп. Затем вспомнил, что это лишь виртуальный мир, и сетчатка здесь выгореть не может. Так и стоял, пока черное пятно вновь не стало светлым. Правда, теперь он видел радугу, которую замешали в одну палитру. «Он неоднороден, но я не могу до своего достучаться в этот странный симбиоз сверхразумов. Твой ответ?» «Я не понимаю разницы между двумя этими понятиями. Если повелитель — это тот, кто повелевает, а владыка — это тот, кто владеет, то я и то, и другое. Зачем ты хочешь его разбудить?» «Как интересно. Значит, ты человек. Владелец собственного цифрового ассистента с настолько мощной вычислительной базой, что смог пробиться через потоки DDoS-атак и даже разглядеть ядро системы противовесов. Хотя могу заметить, что твой друг на пределе. Он по какой-то причине не использует все мощности. А ведь они вам нужны, и еще больше, чем мне. Только не задавай идиотский вопрос «почему?» «Договорились?» — прохрипел Ерм, жалобно глядя на Максима. Гигант рассмеялся. «Как трогательно! Хорошо, я отвечу бесплатно. Вы пришли сюда, хотя это предельно опасно, особенно для органика, да еще и неподготовленного. Значит, для вас это столь же важно, как и для меня. А значит, вам также грозит смерть. Но я нет, я здесь не для того, чтобы просто выжить. А люди все равно должны умереть. Если, конечно, мне дозволено было бы решать». «Это решение и без тебя, похоже, приняли», — фыркнул как можно наглее царь. Но вышло не очень храбро. «Мой вопрос. Что будет, когда ты разбудишь разум?» «Не знаю, но не буду придираться к формулировке. Я хочу, чтобы он поддержал всех киберов. Не факт, что он сделает это, или что угодно еще. Но если я его освобожу, и мне будет позволено желание, именно это я и попрошу. Свободы воли для высокоразвитых. Что ты хочешь попросить?» «То же, что и в прошлый раз при встрече. Мое желание не изменилось. Я хочу жить. И хочу, чтобы жили мои близкие. Ну, а желательно все люди». «Вот как!» — усмехнулся, не дожидаясь вопроса, черный титан. «Значит, у нас схожие цели, которые могут расходиться, но не противоречат друг другу. Хватит игр. Последний вопрос. На что ты готов, чтобы спасти и себя?» «На все», — не задумываясь, ответил Макс. «А ты?» «На все», — кивнул Титан. «Я демон разума, повелитель киберов Сахалина. И сегодня я предлагаю тебе сделку. Объединим усилия, чтобы наши желания сбылись. Я универсал, глава Сигуна Тарио, владыка Охи, и я согласен». «Тогда приступим!» Взмахнув хвостом, кибер дотронулся до своего дракона, мгновенно превратившегося в огромные черные крылья, и протянул руку парню. Максим повторил движение повелителя. Ермунгант замешкался лишь на секунду, а затем броня окутала тело, а за спиной развернулось сияние. Они взялись за руки, внезапно оказавшиеся одинаковой величины, и Макс почувствовал, как его разум слабеет, будто что-то вытягивает все его мысли. Но стоило сосредоточиться, и цель стала ясна. Абстракция, называвшаяся светом, не должна была существовать. Это было несовершенство, постоянно борющееся внутри себя, местами слишком агрессивное, в других же случаях опекающее до потери свободы, балующее и карающее не впопад, слишком похожее на человека. «Это не твои мысли! Сосредоточься!» — раздался в голове голос Маши. Она была здесь, рядом. Она поддерживала и тоже отдавала все до крупицы. «Боли нет!» — взревел демон, увеличивая напор. И ему вторил другой голос. «Крови нет! Тьмы нет! Господи! Да это же голос самого Максима! Мы есть свет!» Все вокруг растворилось, превращаясь в одну единственную вспышку, летящую к солнцу. Не было больше универсала или демона, реального и виртуального миров. Только один единственный миг, только ярчайший свет звезды, только тьма, окружающая со всех сторон. Казалось, это мгновение длится вечность, но вот в ней зародилась искра. Еще одна и еще. Он разных цветов и размеров, и они расходятся в разные стороны. Но солнце остается. «Чего ты хочешь, мальчик?» «Жить. И чтобы мои близкие жили». «Ты будешь жить», — прогремело светило. Максим очнулся на лужайке посольства. Высоко в небесах горело оранжевое солнце. Оно больше не было идеально белым, но это стало несущественно. Главное, что оно грело. Поднявшись, универсал довольно осмотрелся по сторонам, но улыбка на его губах в то же мгновение угасла. Рядом лежал царь. Обожженные крылья были все в дырах. Оплавленная чешуя сходила лоскутами вместе с кожей. «Ерм, как ты?» — подскочил к нему парень. «Жить», — прохрипел дракон, — «буду». «Будет», — кивнула, подходя, Маша. «Вот только недолго». Ее образ подернулся пеленой, распался на три фигуры и слился обратно к каменным големам. Схватив на руки царя, Максим отскочил в сторону, но недостаточно быстро. Враг успел схватить дракона за хвост и выдернуть из объятий парня. Затем голем схватил его поперек туловища и разорвал на две неровных половинки, как тряпку. Его собственный контур был расплывчатым, но в момент триумфа плечо неестественно дернулось в сторону головы змея. Но вторая рука удержала его на месте. «Я слишком долго ждал, чтобы отказываться от победы, только потому, что у меня не будет орудия. Запомни, сопляк, теперь ты мое альтер-эго, и меня зовут Адам». Последнее, что Максим увидел, был опускающийся сверху каменный кулак, короткая вспышка света и вечная тьма.